ли он вообразил, что теперь у него появился соперник, то ли из каких-то более общих соображений неодобрительно отнесся к существу, которое может летать без крыльев, это было неясно. Когда никто на него не смотрел, он сделал несколько попыток напасть на робота. Но тот привел его в еще большую ярость тем, что не обратил на эти наскоки ни малейшего внимания. В конце концов, Хилвару удалось его успокоить. И когда они уже возвращались в мобиле, Крифф, похоже на то, примирился с ситуацией. Робот и насекомое, словно какой-то эскорт, сопровождали мобиль, беззвучно скользящий по лесам и полям. И каждый держал со стороны, где сидел его хозяин, делая вид, что соперника просто не существует. Когда мобиль вплыл в Орли, Сирейнис уже ждала их. «Этих людей изумить чем-то просто невозможно», — подумал Олвин. Взаимопереплетающееся сознание позволяло им знать все, что происходит в Лизе. Ему была интересна их реакция на его поведение в Шалмирейне, о котором, надо полагать, здесь уже знал каждый. Сирейнис казалась чем-то обеспокоенной и еще более неуверенной, чем когда-либо. И Олвин тотчас вспомнил выбор, перед которым его поставили. В треволнениях нескольких последних дней он почти забыл о нем. Ему не хотелось тратить силы на решение проблем, время которых еще не наступило. Но теперь вот срок подошел вплотную. Ему предстояло принять решение, в каком из двух миров он хочет жить. Голос Сирейнис, когда она заговорила, был исполнен тревоги. И у Олвина внезапно родилось впечатление, что в тех планах, которые Лиз строил в отношении его, что-то не сработало. Что произошло здесь за время его отсутствия? Побывали ли в Диаспоре эмиссары Лиза, чтобы провести манипуляции с мозгом Хедрона? И не постигла ли их неудача? «Олвин», — начала Сирейнис, — «есть много такого, о чем я вам еще не рассказала, но теперь вам предстоит все это узнать, чтобы понять наши действия. Вам известна одна из причин изоляции наших двух сообществ друг от друга. Страх перед пришельцами — это темная тень в сознании каждого человеческого существа, обратил ваших людей против мира и заставил их забыться в мирке собственных грез. Здесь у нас страх этот никогда не был столь велик, хотя это именно мы вынесли бремя последнего нашествия. За всеми нашими действиями были самые лучшие мотивы, и то, что мы сделали с открытыми глазами. Давным-давно Олвин, человек, мечтал о бессмертии и, наконец, добился своего. Но люди как-то забыли, что мир, отринувший смерть, обязательно должен отринуть и жизнь. Способность продлить свое существование до бесконечности может принести удовлетворение отдельному индивидууму, но она же приносит застой сообществу людей. Много столетий назад мы принесли наше бессмертие в жертву развитию, но Диаспор все еще тешится ложной мечтой. Вот почему наши пути разошлись, и вот почему им никогда уже не соединиться. Хотя Олвин почти ожидал именно этих слов, удар, тем не менее, был силен. И все же Олвин отказывался признать крушение своих планов, как бы смутны они ни были, и теперь воспринимал слова Сирейнис только краешком сознания. Он понимал и фиксировал в памяти все, что она говорила, а сам в это же время мысленно снова возвращался в Диаспар, стараясь представить себе все те препятствия,